Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Карнак. От бретонского «карн», буквально «груда камней». Небольшая деревушка на северо-западе Франции. Неподалеку, на пустынном побережье Средиземного моря, в глубокой тишине стоят ряды камней. Возраст их 5000 лет. Около 4000 вертикальных плит высотой от 60 сантиметров до 6 метров, выстроенных четкими параллельными линиями. Одни на десятки метров тянутся вдоль берега, другие спускаются прямо в море. Кроме того, в окрестностях деревушки Карнак разбросано множество одиночных стел, мегалитов. Самые крупные достигают веса в 350 тонн. С воздуха видно, что гигантские камни складываются в огромные геометрические фигуры. Одинаковые прямоугольные треугольники. Древние римляне, когда-то жившие в этих краях, оставили на отдельных камнях и монументах изображения римских богов, а христиане — креста. Но поставлены вертикальные камни были намного раньше. Приблизительно в 3000-летии до нашей эры. Кто и, главное, зачем расположил здесь эти глыбы? Что это? Магическое святилище? Древняя обсерватория? Или первобытное кладбище? Примерно 4000 лет назад в окрестностях Карнака жили амрианцы, потомки кроманьонцев. Они были земледельцами и рыбаками. По утверждениям археологов, ансамбли камней возведены по фиксированным меркам. Это значит, что в середине каменного века у строителей комплекса были точнейшие измерительные приборы. Они изучали геометрию, знали, что Земля круглая, и умели производить астрономические измерения. Первобытные крестьяне и рыбаки. Во времена, когда человечеством еще не было изобретено колесо. Как им удалось установить тысячи мощнейших каменных плит и выложить на местности гигантские треугольники по заранее обдуманному плану? Происхождение и назначение каменных аллей в деревне Карнак по-прежнему неизвестно. Загадка тысяч каменных глыб может остаться тайной навсегда. Тайное и неизведанное.